Глава 16. Микена изо всех сил старалась выглядеть как можно более жалостно. По правде говоря, ее главной целью был вовсе не ядовитый порошок Василиска. Она была здесь из-за сундука с сокровищами. «Вы продадите мне содержимое этого сундука?» — спросила она у Артпе. «Решу после того, как увижу, что внутри», — холодно ответил Артпе. Более того, его взгляд тоже был холодным. И все это очень сильно давило на Микену. Казалось, он открыто намекал ей, чтобы она как можно быстрее отошла в сторону. Потрясающая красота Микены могла свести с ума любого мужчину, но ему было на это плевать. «Ох, с тех пор, как я начал работать в компании где угодно, это первый раз, чтобы меня так унизили». «Вау! Это сундук с сокровищами!» Внутри сундука оказались очки в деревянной оправе и черные кожаные сапоги. Глаза Микены вновь яростно сверкнули, и она тут же повторила свой вопрос. «Продадите?» «Да, но только одно из двух», — ответил Артпе, протягивая ей очки. В голову Микены снова вкрались подозрения. «Должно быть, вы обладаете какой-то потрясающей магией наблюдения». «А разве я не говорил тебе, не лезть в мои дела?» «Что ж, их ценность вполне очевидна, но, учитывая наши предыдущие сделки, я продам их тебе практически себе в убыток. 45 золотых». «45? По рукам. Большое спасибо». Масштабы сделки внезапно изменились, отчего Майтл замерла на месте с отвисшей челюстью. Тем не менее, Микена охотно согласилась заплатить названную цену. Как и ожидалось. Это подземелье таким медом намазано. Все, что от нас требуется, это избегать ловушек и слизывать мед. С улыбкой на лице прокомментировал Артпе. «Клиент, наша компания предлагает разнообразные услуги, включая предоставление поддержки стороне в качестве сопровождающего. Если вам нужны такие услуги...» «Да, в качестве платы ты потребуешь половину трофеев? Мечтай. И за очки, пожалуйста, рассчитайся». Стеклянные очки в деревянной оправе позволяли исследовать окружающее пространство, при этом расходуя запас маны в линзах. Однако, будучи обладателем чтения всего сотворенного, Артпе не нуждался в подобном предмете. Тем не менее, нечто подобное нужно было всем без исключения другим авантюристам. А поскольку спрос был высоким, цена была также высокой. Самым неудачным аспектом этого предмета был тот факт, что его можно было использовать лишь ограниченное количество раз. Другими словами, после нескольких применений он попросту исчезал. Именно поэтому подобные расходные материалы оценивались в зависимости от количества оставшихся зарядов, и это было одной из причин, по которой конкретно этот предмет оказался таким дорогостоящим. Микена оценила количество оставшейся в очках маны и поняла, что сможет быстро продать их как минимум за 50-60 золотых. Таким образом, с удовлетворенным выражением лица она спрятала очки в свою тележку. Затем ее взгляд переместился на черные кожаные сапоги, которые даже с виду выглядели высококачественными. «Клиент, я действительно хочу купить эти сапоги». «Они не продаются», — хладнокровно ответил Артпе, после чего снял свои изношенные туфли и надел кожаные сапоги. Майтл тут же захлопала в ладоши и сказала, что они очень хорошо смотрятся на Артпе. Однако ему было все равно, хорошо или плохо. Единственное, что для него было действительно важно, это их эффективность. «Не ожидал, что в этом подземелье окажутся сапоги телепорта». «А?» Микена знала, что это редкий предмет, но даже не предполагала, что это сапоги телепорта. От зависти она прямо-таки зубами скрежетала. Майтл же мало что знала о магии, а потому просто недоуменно наклонила голову. Телепорт – разновидность магии, позволяющая мгновенно переместиться на небольшое расстояние. Маги часто пользовались им, чтобы выбраться из опасной ситуации. Поскольку это было магическое заклинание, В нем присутствовал недостаток в виде длительного времени активации. Тем не менее, все было совершенно иначе, если магическое заклинание содержалось в артефакте, когда требовалось лишь наличие маны или выполнение определенного условия. Вот почему эффективность такой магии была на порядок выше. Сапоги, содержащие в себе магию телепорта, стоят как минимум 100 золотых. Вот почему их внешний вид не имеет никакого значения. «Артпа, это же потрясающе!» Вдобавок ко всему, длинные сапоги обладали способностью самостоятельно активироваться в момент опасности. Также один раз в сутки их можно было использовать без малейших затрат маны. Учитывая все вышесказанное, среди всех ботинок с опцией телепорта, этот экземпляр без малейших привлечений следовало отнести к высшему классу. Если бы он решил оценить эти сапоги... Нет, лучше этого было бы и вовсе не делать. А в качестве вишенки на торт у них было весьма низкое потребление по уровню, а потому Артпе смог их экипировать. Теперь у него было целых 3 вполне достойных элемента экипировки. «Теперь Артпе будет в безопасности, и я так счастлива!» «А с этим клиентом что-то не так?» «А как ты думаешь, она настолько невинна, что не сможет стать торговцем даже после того, как повзрослеет? Итак...» Затем Артпе вернул Микене все полученные им 45 золотых. «Я хочу одно зелье маны, а на все остальное — зелье выносливости». «Артпе, ты хочешь прямо сейчас потратить все наши деньги? Мы могли бы жить на них всю оставшуюся жизнь». «Теперь у нас есть возможность зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, купить предметы, которые однажды смогут спасти жизнь, не самая плохая идея», — спокойно ответил Артпе. «Я во многом недооценивал вас. Пожалуйста, простите мою грубость. Я могу дать вам одно зелье маны среднего класса и 8 зелий выносливости. Вас устраивает?» — ухмыльнувшись, произнесла Микена. «Я буду благодарен, если вы добавите поверх этого еще одно зелье выносливости». «Я дам вам дополнительное зелье маны». «Хм?» У Артпе от удивления поднялись брови. «Разве это не слишком щедро?» «Я считаю, что в будущем вы станете знаменитыми, а потому просто хочу, чтобы у вас осталось хорошее мнение о моей скромной персоне. Надеюсь, вы станете постоянными клиентами компании где угодно. Заранее спасибо», — улыбнувшись, ответила Микена. Артпе не нравилось быть в долгу, так что он оказался в затруднительном положении. Однако он не мог отвергнуть ее добрые намерения только потому, что так хотел. В конце концов, Артпе принял бонусное зелье. Себе он взял 2 зелья маны и 1 зелье выносливости. Остальное Артпе положил в небольшой мешочек и передал его Майтел. «Если ты сильно устанешь, то можешь выпить такое зелье или же обработать им свои раны». «Ох, это слишком дорого для меня». «Самое дорогое в этом мире — это твоя жизнь. Итак, ты сможешь воспользоваться ими, когда потребуется?» «Да-да-да-да!» Услышав заботливые слова Артпе, щеки Майтел слегка покраснели, и она смиренно приняла мешочек с зельями. Микена, все еще с улыбкой смотревшая на них, вновь ухмыльнулась и на прощание кивнула головой. «А рада была встрече с вами. С нетерпением буду ждать того дня, когда мы снова увидимся». «Взаимно». «До свидания». Микена исчезла вместе с тем светом, который сопровождал и ее появление. Майтл же задавалась вопросом, не померещилось ли ей все это, и аккуратно ущипнула себя за щеку. Когда она увидела, что 2 новоприобретенных предмета никуда не делись, девочка поняла, что все это реально. «Я столько всего не понимаю», — покачав головой, пожаловалась Майтл. «Этого и следовало ожидать. Зато в качестве компенсации у тебя есть выдающийся талант к сражению». «Но я хочу поговорить с Артпе на множество разных тем». «Мы и так разговариваем». «С этого момента я хочу как можно больше времени посвятить чтению книг. Если я буду недостаточно знать, то не смогу помочь Артпе. А еще я хочу, чтобы мы могли почаще разговаривать». Решительно сжав кулачки, заявила Майтел. Что ж, прекрасно. Делаю все возможное». Артпе не думал, что эту проблему получится решить исключительно путем чтения книг. Тем не менее, он решил подбодрить свою спутницу. «Однако на данный момент тебе стоит отложить свои планы по чтению. Сейчас нам предстоит пройти 7-й этаж подземелья. Вероятно, нас ждут еще более сильные монстры. И если мы не сосредоточимся на этой задаче, то неизбежно потерпим поражение». «Я смогу победить кого угодно. Я защищу Артпе». «Мне нравится, что ты такая храбрая», — улыбнулся Артпе, потрепав Майтел по голове. А затем он плюхнулся на землю и торжественно объявил, глядя на недоумевающую девушку. «Но прежде чем мы начнем, нам следует хорошенько выспаться». «Да». Они свернули в рулон соломенный мат, используя его в качестве подушки. На данный момент они находились на 6-м этаже, но даже если в этом месте связующая передача больше не функционировала, подземелье оставалось подземельем. Через некоторое время на 6-м этаже вновь появятся монстры. И, естественно, эти монстры будут находиться под влиянием связующей передачи, поскольку заклинание все еще воздействовало на подземелье целиком. Тем не менее, Артпа был уверен, что пока они спят, никаких новых монстров здесь не появится. В качестве меры предосторожности он распространил вокруг нити своей маны. Майтел молча дождалась, пока Артпе выполнит свою работу, после чего придвинулась к нему немного ближе. Она лежала прямо рядом с ним. «Ты слишком близко», — нахмурившись, произнес Артпе. «Так теплее». «Что случилось с твоей застенчивостью?» «Я похоронила ее на заднем дворе моего дома». «У твоего дома нет заднего двора». Майтел не стала ничего отвечать и просто прижалась к нему еще сильнее. Поскольку Артпе не мог просто так оттолкнуть ее, ему пришлось позволить ей остаться в таком положении. «Хе-хе. Тебе предстоит еще долгий путь. Долгий путь». «Артпе...» Трудно было представить, что эта милая девушка часом ранее уничтожала скелетов при помощи массивного полуторного меча. Ее голос был сладким и кокетливым. Артпе решил, что не будет поддаваться ее трюкам, но все равно погладил Майтел по голове. Она весь день провела в бою, и у нее не было ни малейшей возможности помыться. Тем не менее, она до сих пор хорошо пахла. Артпе подумал, что это, возможно, связано с ее юным возрастом. И вот, размышляя о таких совершенно бесполезных вещах, он, в конце концов, тоже закрыл глаза. 7-й этаж подземелья оказался сложнее 6-го. Подземные монстры поняли, что Артпе нарушил правила и перестали действовать так, словно собирались их испытывать. Монстры были переполнены желанием наказать их за то, что они осквернили их святую обитель. Вот почему атаки монстров стали куда более жесткими и безжалостными. Кроме того, увеличился и средний уровень здешних монстров, который колебался в пределах 52-го. В основном скелеты пытались добраться до Артпе, так что ему постоянно приходилось бегать от них. «Ваше существование является... оскорбление всех тех героев, которые существовали до вас. Мы вас не простим». «Грязные скелеты, вы пальцем не притронетесь к Артпе». Они несколько дней были вынуждены отбиваться от скелетов, которых насчитывалось более 600, но так и не смогли зачистить весь этаж. К счастью, их уровни увеличивались, а потому они смогли продержаться куда дольше, чем в прошлый раз. Артпе хотел, чтобы Майтел по возможности не использовала берсерка. Также он не хотел активировать связь маны. Однако их противники были не из того разряда, которых можно было победить, просто закатав рукава. Таким образом, чтобы отражать атаки наседающих со всех сторон скелетов, Майтл пришлось задействовать все свои силы. Учитывая это, у Артпа не осталось выбора, кроме как предоставить ей свою ману. Параллельно с этим, он не забывал использовать и щит. С течением времени он стал куда лучше управлять им. Словно бумеранг, щит летал по всему этажу, замедляя и ослабляя монстров. «Артпе, эти перчатки и ботинки действительно хороши. С их помощью я могу обезвреживать скелетов даже без оружия». «Да-да. Майтл, уровень 43. Безоружный бой, уровень 1. Удар, уровень 3. «Монстры! Это они монстры, а не мы! Дайте мне спокойно умереть. Я стану одним целым со своими товарищами и отомщу вам». «Подожди немного. Скоро твои товарищи тоже станут такими же, как ты. И когда это произойдет, я переломаю вам черепа». Сколько же прошло времени? Майтл и Артпе полностью положились на свои умения и в конце концов смогли победить всех скелетов. Артпе несколько обременял тот факт, что он, вероятно, ослаблял Майтл, забирая часть ее таланта. Однако, в отличие от его переживаний, навыки Майтл продолжали развиваться с нелепой скоростью. То же самое касалось и самого Артпе. Конечно, невозможно было продержаться на ногах несколько дней, не используя никаких вспомогательных средств. Таким образом, двум героям пришлось потратить большинство купленных ими зелий. К счастью, в конце седьмого этажа они вновь столкнулись с Микеной. «О боже, прошло всего несколько дней, но мы снова встретились». «Хм, это снова ты, Аджума?» «А я не Аджума». «Да, а разве это не великий меч золотого ящера?» 97 золотых». «Ух». Именно так герои смогли восстановить свои запасы продовольствия и зелий перед спуском на восьмой этаж. Тем не менее, подземелье было все еще очень сложным. Артпе не был создателем этого подземелья, поэтому он не знал, сколько этажей было подключено друг к другу при помощи связующей передачи. Они зачистили восьмой этаж подземелья, затем 9-й, 10-й, 11-й, 13-й, 15-й. Подземелье продолжалось и продолжалось. Средний уровень монстров также незначительно повышался, и в определенный момент Артпе и Майтл превзошли их по уровню. Поскольку теперь преимущество было за двумя героями, они подумали, что с этого момента смогут легко проходить этажи. Однако, как только их головы посетила эта мысль, перед ними тут же появились мощные монстры свыше сотого уровня, которые назывались упырями. Баланс в уровнях между группой и монстрами вновь склонился в пользу последних, поэтому Артпе и Майтл вновь пришлось напрячься. Однако не было такой горы, которую они не смогли бы преодолеть. Прежде чем они даже начинали сражаться со своими противниками, Артпе уже знал все слабые места своих врагов, а затем вперед выходила безумно талантливая Майтл, которая воплощала в жизнь все, что он ей приказывал. Так прошел целый год, и группа наконец достигла 34-го этажа подземелья. «Какое же это подземелье длинное! Сражаться вместе — это весело, правда, Артпе?» «Клиент, пожалуйста, продайте мне это за 200 золотых. Пожалуйста, только на этот раз». В этот момент Майтл достигла 124 уровня, а Артпе перешагнул через 115.